Глава вторая. Глухая. Да и как верить бабушкиным словам про хороший голос, если она глухая? Правда, пару лет назад она еще ничего, могла разговор поддержать, а теперь совсем молчит, в беседу никогда не вступает. Хотя и вступать, по правде говоря, особо некуда. Бесед у нас дома немного, чаще совсем тишина. Папа все время работает, ему мешать нельзя, мама в своих заботах вечно. Спросишь что-то, а она как бабушка, не слышит. Повторять приходится, и тогда мама откуда-то из своих мыслей выныривает. «А, Вера, ты что-то сказала?» С бабушкой только я и общаюсь, особенно если папы дома нет, потому что ей кричать надо. Я к самому уху наклоняюсь и говорю громко так, и между каждым словом пробелы ставлю, чтобы одно от другого отделить. Мама с бабушкой говорит только, когда нужно что-то, ну там, на обед позвать или про лекарство спросить, а папа совсем не говорит. Хотя это ведь его мама. Голос у папы тихий, и я в жизни не слышала, чтобы он его повысил. Из папы вообще лишнего не вытянешь. Скорее, земля треснет, чем он закричит или дверью хлопнет, как делает мама, когда разозлится. Но лучше пусть мама кричит и дверями хлопает. Это, конечно, неприятно, но всегда понятно и не страшно. Если злится папа, у меня внизу живота все сжимается и нос холодеет. Самый кончик. Лицо у папы такое жуткое становится, ледяное, и сам он в камень превращается, который ничем не пробьешь. Вот бывает, он скажет что-то, а бабушка переспрашивает. Папа сразу нервничать начинает. Я это по щекам вижу. Они у него двигаются от того, что он внутри зубы силой сжимает. Я тогда бегу переводить. Повторяю бабушке его слова, громко и с пробелами. Бабушку жалко. У нее такое лицо становится, когда она не слышит. Как у щенка, который не понимает, что ему хозяин говорит. Глаза грустные, голова чуть на бок. А иногда ей что-то скажут, и она кивает, мол, поняла, а в глазах пустота. Значит, не разобрала, а признаваться не хочет. Неловко ей. Я тогда за других повторяю или обнимаю ее просто. Бабушка меня по руке погладит. «Хороший у тебя голосок, Вера. Звонкий». Кстати, бабушка в юности в хоре пела. Может, голос у меня от нее?